Никита Семин. Стажеры 3. Маг versus мастер. Пролог. «Давай быстрее!» Парень 20 лет суетливо оглядывался, пока его более сильный подельник с натугой тащил тяжелый ящик. Ночью вокруг никого не было, тем более здесь, в складской зоне, но все равно оба контрабандиста сильно нервничали. Уж очень серьезно в последние дни менялась судьба у всех, кто занимался провозом незаконного товара в Скайлор. Уф! Добежав до двери в склад и занеся внутрь ящик, утер пот рукавом широкоплечий брюнет. «Надеюсь, мы не зря с ними возимся». «Конечно, не зря», — закрыв за подельником дверь, сказал более щуплый и молодой парень. «За этих уже и нам не меньше 300 золотом отсыпят. А с такими деньжищами можно и свою лавку открыть, или в какое дело вложиться». «Кому сбывать-то? Хроган кинжалу ушел. Если через него попробуем, то из гильдии точно не отпустят». «Ну да», — со вздохом согласился щуплый. «Сейчас, когда Клыка убили, есть шанс затеряться. Я слышал, кто-то из старших весь архив Клыка сжег». «А я о чем? Сейчас никто толком не знает, кто на Клыка работал. Если только сами засветимся по дурости. Потому и спрашиваю, ты знаешь, кому кроме Хрогана можно товар сбыть?» «Есть один человек», — сомнением протянул щуплый. «Он точно гильдии не принадлежит. Работает на кого-то из аристократов, так что цену дать сможет. Но наводка хлипкая. Я один раз был на сделке с ним. Тогда тоже уже рейта он у нас покупал». «Хроган не мог его на себя переключить?» — насторожился широкоплечий. «Не-е-е-е», — уверенно покачал головой щуплый. «Сделку тогда Арвина курировала». «А вчера ее с перерезанным горлом нашли», — сообразил широкоплечий. «Потому ты считаешь, что гильдия про нас не узнает?» «Да». «Так покупатель потом может на гильдию выйти и про нас рассказать?» «Это будет потом. Много воды утечет», — отмахнулся щуплый. «Сам видишь, время неспокойное». И будто подтверждая его слова, снаружи раздался жуткий вой. Оба парня от страха присели и начали озираться, но в закрытом складе кроме них никого не было. «Ночной ужас!» — неверяще прошептал щуплый. «Но ведь время еще не пришло!» «Хорошо, что мы в здании!» — осенил себя отгоняющим знаком его подельник. «Бах!» Содрогнулась вдруг дверь от тяжелого удара. Подельники, не вставая, на корточках стали медленно пятиться от двери. После первого удара снова раздался жуткий вой, и на этот раз прямо за дверью их склада. Оба парня не понимали, что происходит. Никогда никто из них не слышал, чтобы ночной ужас приходил не во время кровавой луны, а уж тем более, чтобы ломился в дома. Только если его видели. Но ведь сейчас это было не так. Бах! Дверь снова содрогнулась от удара. Но на этот раз из места, куда попала лапа жуткой твари, вылетела щепа. Повторный удар, и вместе попадания из двери вылетает уже доска, а за ней в ночной мгле вспыхивает жуткий красный огонек. Хриплое дыхание проникает, будто в самое сердце, и оба контрабандиста не выдерживают и вскакивают. «Не меня!» С диким криком щуплый побежал вглубь склада. Удары в дверь усилились, и вскоре она не выдержала. Радостно завыл ночной ужас и кинулся вперед. Этой ночью не повезло не только двоим подельникам, но и другим бывшим подчиненным Клыка, погибшего от лап собственных тварей и великого мастера Абдула. И это было только начало.